Глава 24. 15.20. Сегодня приз за перетягивание одеяла на себя во время шивы получает Арлин Блайндер, тучная соседка с кислой миной и темными варикозными сгустками на толстых пятнистых ножищах. Описание, что уж греха таить нелестное, но и видок с наших низеньких стульев открывается не из приятных. Необъятные раздвинутые ноги, уходящие вглубь целлюлитными валиками, а выше — слои подбородков и волоски в ноздрях. Короче, трудно представить более далекую от совершенства человеческую особь, чем Арлин Блайндер. Белого пластикового стула под ней даже не видно. Точно она втянула его в свои телеса без остатка, только тоненькие металлические ножки кряхтят и стонут от каждого ее движения. Эдвард, муж Арлин, тощий и длинный, как кочерга, сидит подле жены молча, и это, похоже, его постоянное состояние. Где-то, должно быть, есть контора, куда он ходит, работа, которую он делает, но умеет ли он разговаривать, да подлинно известно только Арлин. «Мы расширяем кухню», — говорит она, словно отвечает на никем не произнесенный вопрос. «И это сущий кошмар. Сначала, когда они рыли котлован для пристройки, оказалось, что в земле лежит огромный камень величиной с целый автомобиль. Пришлось пригнать кучу техники, и они его в конце концов выковырили. 2 дня на это угрохали. Потом вырыли таки котлован, и тут вдруг выяснилось, что старый фундамент, на котором стоит кухня и весь дом, совсем раскрошился, и его необходимо укрепить. О чем только думают эти люди? Ведь это еще 15 000 на ветер. Если бы я знала наперед, во что это выльется, и затевать бы ничего не стало». Для истории отмечу, что в гостиной, кроме этой дамы, имелись и другие посетительницы, в основном старинные подруги матери, милые женщины средних лет, даже привлекательные по-своему, во всяком случае пребывающие на ранних, почти незаметных стадиях возрастных изменений и в постоянной борьбе с ними, с помощью масок, корсетов и кричащих модных юбок, купленных в дорогих универмагах. Эти дамы не сходят с беговых дорожек, имеют личных тренеров, играют в теннис в закрытых клубах, однако их бедра становятся все шире, ноги все полнее, а грудь обвисает все больше. Некоторых спасает хорошая наследственность, но, увы, ненадолго. Все равно они похожи на неумолимо тающие эскимо, которые медленно, но верно стекают с палочки. На их лицах печать мудрости и некоторой отрешенности. Они тихо сидят вокруг матери, а Арлин трубит немолчно, точно слон-вожак, подавляя всех вокруг. «Вчера они разворотили водопровод, я даже ванну принять не смогла». «Вот это уже точно лишние подробности», — бормочет Венди. «Вы на стул поглядите, на стул», — шипит Филипп. Ножки складного белого стула и в самом деле сильно прогнулись, а едва Арлин начинает жестикулировать, стул начинает заметно трястись и проседает все ниже с каждым ее движением. «Вообразите! Наш прораб подрядился еще на 2 работы по соседству. У Якобсонов они переделывают купальню возле бассейна, а для Даффов пристраивают гостиную. Так что в некоторые дни он не является вовсе, а по сотовому звонить бесполезно, он все равно не берет трубку. Поэтому мне приходится ездить к нему с любой проблемой, а проблемы возникают каждый божий день». «И когда же вы закончите?» — спрашивает мать. И мне на долю секунды кажется, что она не выдержала и спросила Арлин, когда она заткнется и перестанет нас мучить. «Если б я знала», — восклицает Арлин в ответ. «Если так дело пойдет, я не получу кухню даже к праздникам, а мой Роджер всегда приезжает на праздники и внуков привозит». Ее сын Роджер, отвратительный жиртрест с вечными крошками на рубашке, учился со мной в одном классе. Потом он написал какую-то компьютерную программу, продал ее за бешеные деньги, купил себе особняк в Силиконовой долине и заказал невесту с Филиппин по каталогу. «Зато как будет чудно, когда вы все доделаете», — оптимистично говорит мать, явно пытаясь закруглить излияние гости. «Конечно», — откликается Арлен, — «если я прежде не окочурюсь». Она прикусывает язык, видно, вспомнила, что в доме покойника о чужой смерти не говорят, но прежде чем воцарившаяся тишина становится слишком напряженной, раздается громкий треск. Ножки стула подламываются, не выдержав веса Арлен, и она с визгом грохается на пол. И снова тишина из тех, что словно бы останавливают время, а потом начинают отцеживать его в час по чайной ложке. Все мы точно второклашки, а второклашка на самом деле сидит в любом взрослом, изо всех сил стараемся не прыснуть от смеха. Усилиями полудюжины женщин Арлен наконец поднимается на свои пятнистые ноги тумбы. Эдвард тоже встает, но хлопочущие вокруг Арлен женщины оттесняют его от жены. На мгновение мы с ним встречаемся взглядами, и я готов поклясться, он тоже борется с улыбкой, которая иначе растянулась бы до ушей. Впрочем, может, мне это просто померещилось. 15:50. Падение Арлен возымело замечательный эффект. Всех гостей сдуло подчистую, и мои родственники тут же принялись обсуждать главную новость дня. Я скоро стану отцом. Мама, если будет мальчик, хорошо бы ты назвал его в честь папы. Линда, это же замечательно, Джад, и из тебя выйдет чудный отец. Венди, она уже на четвертом месяце, а с виду никогда не скажешь. Ты проверь, она нормально питается? Филипп, только подумай, может, Уэйд и выиграл сражение, но ты выиграл войну. Твои ребята, по крайней мере, плавать умеют. Дай 5. Трейси, великолепно, Джад, если ты сумеешь выработать позитивное отношение к ситуации, это будет лучший опыт в твоей жизни. Пол, что ж, видно, придется пересмотреть мою концепцию. Раньше я думал, что Джен тебя бросила, потому что ты голубой. Филипп, так значит, я стану дядей. Венди, тупица. Ты и так дядя, причем трижды. Филипп, я имел в виду опять. Мама, если исходить из того, что взаимоотношения Джен с Уэйдом основаны прежде всего на сексе, ребенок, скорее всего, положит им конец. У Джен сменятся приоритеты, и вы сможете начать жизнь заново. Барри, Нью-Йорк готовит документацию. С процентной ставкой придется еще поиграть, но в итоге мы протолкнем все, что требуется. Мы эту удочку и раньше закидывали, но клюнуло только сейчас. Поверьте, при нынешнем состоянии экономики эта сделка на руку всем.